Еще в топе Ленчик не знал, ехать ему к матери или не стоит. Он много раз пытался вспомнить детство, но воспоминаний осталось мало, да и тени очень светлые. Мать, если бы знала о его умственной отсталости, сразу бы от него отказалась, а когда он пошел в школу, уже было поздно. И мать перестала обращать на него внимание. У Ленчика всегда была чистая постель, минимальный набор одежды, вкусная еда, но мало общения. Они с матерью очень редко ходили в гости, никогда в кино или в музей. Ленчик видел, что с другими детьми, с тем или иным отклонением, родители, наоборот, больше занимались, больше за них переживали. С матерью Ленчика этого не произошло. Она даже разговаривала с ним редко. Писать она ему перестала через полгода его отсидки. Ее можно было понять. Ленчик ответил на письма один раз, да и то тремя бездушными строчками. Просил прислать посылку с едой. За первые 2 года он получил 3 посылки. Затем прекратились и они. В гулком высоком здании аэропорта сосредоточенные люди ждали своей регистрации на самолет. Молодая мамаша металась по зданию, таская за собой милиционера и истерично кричала. «Никита! Никита, куда ты делся?» Ребенок стоял с открытым ртом у игровых автоматов и очень удивился, когда перед ним появилась заплаканная мать. Провожающие либо тоскливо ждали объявления рейса, либо нервно договаривали нерешенные проблемы. Все занимались своими делами. Багажа у Ленчика был один портфель в руках да плащ на плечах. Он снял плащ, повесив его на руку. Провел рукой по рельефной вязке непривычно дорогого джемпера, поправил хвост длинных темно-рыжих волос и налегке вышел из здания аэропорта. Таксист, увидев доставшегося ему пассажира, поздравил себя с удачным днем. Такому лощеному мужику, воспитанному небось в Англии, скажи любую сумму, и он без звука заплатит. Ленчик сидел во дворе своего дома, смотрел на окна, на деревья, на старые лавочки и суету на детской площадке. Прошло 7 лет. В его квартире жили другие люди. Никаких приятных воспоминаний, ничто не дрогнуло в душе и в сердце. Он понял, что приехал зря. На соседнюю лавочку сели 2 молодых мужчин. Ленчик узнал их сразу. Младший из них, коротконогий кругляш Жорик, хронический балагур, по поводу и без даже написал ему когда-то в зону письмо. Сейчас он, жизнерадостно хихикая, открывал бутылку дешевого пива, достав открывалку из джинсов, нестиранных 2 года. Старший в компании Артем, не толстый, но опавший, никогда не отличался оптимизмом и сейчас сидел, мрачно глядя в землю перед собой. Одет он был лучше Жоры. Но даже лысина его опущенной головы показывала, что его дела идут плохо. Ленчик достал из внутреннего кармана стопку фотографий, сделанных в топе и подработанных лично им в фотошопе. Стал их рассматривать, делая вид, что очень увлечен. Жора с Артемом пару раз взглянули на него, затем еще раз приглядываясь. Ленчик встал и подошел к их лавочке. «Мужики, не поможете?» «Друг меня попросил проведать его мать, а в квартире чужие люди живут». Он кивнул на окна. «В 15-й». «Ты от Ленчика, что ли?» «Да, неделю назад откинулся. А вы что, знали его?» «А то! Дружили!» «Ты на него похож сильно, только это!» Жора щелкнул пальцами, подбирая точное слово. «Ты повыше будешь!» И морда у него глупее была. Нас в зоне братанами звали, у нас даже имена одинаковые. Ленчик протянул фотографии мужчинам. Это мы как раз перед его гибелью фотографировались. «Батюшки родные!» Жорик примял волосы рукой. «Похоже-то как! Тут дыд твою через колено!» Артем отнесся к фотографии более сдержанно. Его более интересовала суть. «Так оно что?» «Да, умер в прошлом году от туберкулеза. Я его матери денег привез. Вот теперь не знаю, что с ними делать». Артем безнадежно махнул рукой. «А уехала его мать в другой город. Замуж вышла. Девочку на старости лет родила, да и уехала, чтобы ее Ленчиком не попрекали. А деньги?» Жора аж поднялся от нетерпения. «Надо пропить за упокой Ленчика. Хороший православный обычай». «Понимаю». Ленчик сделал серьезное лицо. «А где? Я даже в гостиницу не устроился. Сразу сюда». «Деньги-то есть?» — весело уточнил Жорик. «Деньги есть». «Тогда поселяйся у меня». Жора встал и попытался дружественно хлопнуть Ленчика, но до плеча не дотянулся. Хлопок пришелся по груди, отозвавшийся гулким звоном мощного тела. «Да, не голодал ты на зоне». А то я ведь третий месяц без работы. Обедать бегаю по знакомым. Родственников-то у меня не осталось. Я Жора, он Артём. А тебя как звать?» Ленчик протянул руку и впервые представился полным именем. Леонид Тавриный. Квартира Жорика оказалась типичной холостяцкой. Однокомнатная, с заставленными старыми вещами и подобранными на улице стройматериалами балконом. С мебелью, оставшейся от родителей, с кухней, где самым ценным были замызганная плита и древний холодильник. С некомплектом посуды и немытой сковородкой. Кастрюль было две, ножей 5, ложек 6, вилок 4. До позднего вечера Ленчик спаивал парней, добиваясь нужного состояния. Для идеальной кондиции потребовалось 3,5 бутылки водки. То есть соображали уже плохо, но форму держали, спать не падали, на вопросы отвечали. За время общения выяснилось, что Жорик тоже успел поиметь статью за мелкий грабеж продуктовой палатки, но получил условно. Артём под следствие не попадал ни разу, но опыт отъема денег у частного предпринимателя имелся. Он в буйные 90-е подрабатывал рэкетом, а в новом веке трудился продавцом в магазине у родственника. Как подавляющее большинство наемных продавцов, подворовывал помаленьку, но не наглел. Дождавшись полного консенсуса с новыми друзьями, Ленчик рассказал им приготовленную сказку о главной задаче на ближайшую неделю. Нужно найти и вывести детей его друзей. Друзья промышляли в Москве, а родом были из Белоруссии. Там же остались дети. Дети еще маленькие, дошкольники и не совсем здоровые. Так получилось, что две мамаши отказались от детишек, а мужики после отсидки остались на поселении под надзорными и выехать за детьми не могут. Друганы дали Ленчику денег для вывоза детей. Одному ему ехать в Белоруссию бесполезно, нужны помощники. Здесь Ленчик выдержал паузу и выложил на стол 2 пачки по $500, придвинув каждую из них к рукам сидящих рядом приятелей. Жора и Артём деньги взяли и сделали вид, что поверили. Утром Ленчик зашел в банк, где ему открыл счет академик, снял половину суммы. Вернувшись в квартиру Жоры, разбудил парней. «Эй, подъем! Пора покупать игрушки для похода». В ближайшем автосалоне Ленчик купил подержанную, но очень ходкую Тойоту. Помня о единственном письме с родимого двора, обещала дать ее Жоре после того, как они провернут дело с детьми. Жорик, похмеляясь пивом, передал бутылку Артему, шмякнулся животом на капот выбранной машины, раскинул короткие руки и чуть ли не зарыдал от восторга. «Да я тебе за такую машину могу весь детский дом вывести и перепродать. Вместе с няньками и педагогами». В этот момент на сотовый Ленчика позвонил Аристарх. «Живой? Здоровый?» Ленчик усмехнулся, глядя на полупьяных дружков, охлопывающих бордовую Тойоту. «Живой, здоровый, похмельный. Гвардию формирую свою». «Молодец. Молодец, запоминаешь умные слова. Я знаешь, о чем подумал? Если Анна выскочила из зоны на автомобиле, то завтра-послезавтра будет в Москве. Неужели она не зайдет к матери? Как ты думаешь?» «К матери?» Ленчик отвернулся от купленной машины и посмотрел в широкое окно витрины. Он не видел газон с яркими цветами, не замечал идущих мимо хорошо одетых людей. В его памяти возникло лицо Анны. Анна отворачивалась с брезгливым выражением, когда он, Ленчик, существо выдающихся возможностей, предлагал ей свою любовь. «Диктуйте адрес. Я пошлю человека проверить». «Справишься?» Голос генерала сознательно насмешничал. Ленчик повернулся к дружкам, садящимся в машину. «Справлюсь». Подойдя к машине, он поманил друзей пальцем, и те послушно вылезли из автомобиля. «Ребята, концепция поменялась. Нужно кому-то остаться в Москве». «А давайте все останемся, погудим еще пару дней. Чего нам чужими детьми обременяться?» – забалагурил Жора. Ленчик медленно повернулся и пошел между рядами машин, зная, что оба парня семенят за ними. «Время поджимает, пора ехать в Белоруссию». «Значит так». Ленчик повернулся к Артему. «Нужно вот эту девушку найти и спрятать. В самые ближайшие дни, начиная с сегодня. Держи фотографии». Ленчик передал Артему 3 снимка, и тот разглядывал их с изменившимся лицом. «Ничего себе, она такая красивая. На самом деле она еще красивее. Только Артем, Отнесись к моим словам внимательно. Ее необходимо вырубить в первую же минуту знакомства. С ней нельзя разговаривать. Она просчитает ситуацию. То есть бей сразу, иначе сбежит. Но это ты зря. От меня! Начал было бахвалиться Артем, встав в гордую позу и подтянув живот, но Ленчик его небрежно перебил. Убежит. Она особенная. Если видит, что ей угрожает опасность, может сломать шею или ослепить. Так что придется нейтрализовать. Подтянув отставленную в сторону ногу, Артем заволновался. Как это ослепить? Точно не понимаю, как. Наклонившись к боковому зеркалу автомобиля, Ленчик поправил волосы. Но знаю, что больно. Подожди, Леонид, а как же я ее транспортировать буду? Я могу наркотики вкатить и на дачу отвезти. Но как же без собственной машины? Вот именно. Леонид остановился у синей Мазды, хлопнул по капоту так, что немедленно рядом возник продавец. Это тебя устраивает? Продавец, Жора и Артем одновременно согласно кивнули. Вторую машину оформили быстрее первой. В ГАИ с регистрацией проблем не возникло. Благо, оба владельца жили в соседних домах, и оформлял их один человек. На площадке перед домом Жора и Артем фотографировались на фоне собственных автомобилей. «Ну, Леонид, ты силен!» Артем протянул руку для пожатия и даже постарался улыбнуться. Улыбка вышла тухлой, завистливой. «Я тебе эту девку в лучшем виде доставлю. Прятать ее буду у себя на даче, в подвале. А бить ее можно?» «Зачем?» Жора и Ленчик недоуменно смотрели на возбужденного Артема. Облизнувшись, Артем сделал большой мечтательный глоток пива. «Ну так, в воспитательных целях!» Ленчик отобрал у Артема пиво. «Ты чем слушаешь, чудило? Ударить ее получится только один раз. Больше она этого никогда не позволит. И все, заканчиваем пить». Ленчик поставил бутылку пива в мусорный бак. Не хотелось говорить, что сам он к Ане не сможет даже близко подойти. Она его метров за 100 почувствует.